Эпилог. Что есть счастье? Как выразился Аристотель, счастье — смысл и цель жизни, основное назначение и венец человеческого существования. Едва ли в своей жизни я преследовал подобные идеалы. Как и вряд ли, подобно многим, действительно гнался за ним. Сколько себя помнил, просто делал то, что считал целесообразным и правильным. Не оглядываясь на прошлое, не ради себя, для сына. Но так случается, что порой это всеобъемлющее чувство пробирается именно через ту дверь, про которую мы даже не подозреваем, живет в нас самих. Так случилось и со мной. Все то, что мне его дарило, существовало в ясных сизых глазах той, мимо которой невозможно пройти и не остановиться. В ее нежной улыбке, способной покорить даже самое чёрствое сердце. Например, как мое, и теплых объятиях, поразительным образом ставших родными с самого первого мгновения. Все мое счастье живет именно в ней, моей жене. С тех пор, как мы стали жить вместе, купив дом в пригороде, моя Лера ни разу не попрекнула меня за загруженный график, да и вообще почему-то всегда видела во мне исключительно хорошее, как и в большинстве окружающих. А я каждый раз мысленно удивлялся этой безупречной способности и старался оправдать все ее ожидания. Нет, наивной она точно не была, разве что иногда. И то, пробуждая во мне исключительное стремление сделать все возможное, чтобы сохранить в ней этот чарующий свет. Вот и сейчас, вернувшись затемно, обнаружив свою идеальную девочку, заснувшей в гостиной, не стал тревожить ее сон. Лишь поправил декоративную подушку под головой и присел на корточках перед ней, глядя на любимые черты хорошенького личика. В последнее время она часто уставала. Еще бы. Никита и Матвей оккупировали не только наш дом и двор, но и почти все ее внимание на весь период своих школьных каникул. Она и рада им потакать. Судя по самодельным баррикадам в саду и горе имбирного печенья по центру обеденного стола, прошедший день не стал исключением. На диване под ее рукой лежал открытый скетчбук, а вокруг — разбросанные графитовые карандаши. Значит, снова рисовала. Для себя. Когда занималась иллюстрациями на заказ, использовала графический планшет, а не бумагу. На кресле поблизости лежал плед, им я ее и собрался укрыть, но сперва решил убрать лишнее, чтоб не мешалось. Так случайно и разбудил. Стоило потянуть за краешек альбома для рисования, как держащаяся за него ладошка сжалась крепче, не собираясь отдавать, а ее обладательница открыла глаза. «Ты вернулся?» — улыбнулась сонно. «Привет». Улыбнулся ей в ответ. Она приподнялась и потянулась навстречу. «Привет», — отозвалась тихонько. Коснулась моего плеча свободной рукой, притягивая к себе ближе. И прижалась легким поцелуем к уголку моих губ, не оставляя мне ни шанса не ответить тем же. А скетчбук так и не отдала, чем невольно заинтересовала. «Что ты там такое занятное изобразила, раз так старательно от меня прячешь?» Поинтересовался, сосредоточившись на изображении, большая часть которого по-прежнему была скрыта от моего взгляда ее рукой. На красивых щечках проступил легкий румянец. Ладонь на моем плече скользнула к затылку, а моих губ коснулся новый, едва осязаемый поцелуй. «Не уверена, что ты к этому сейчас действительно готов», произнесла коварно, тут же отстраняясь. Скетчбук и вовсе спрятала себе за спину. В общем, сама напросилась. Применять физическую силу к тем, кто заведомо слабее, последнее дело, но она ж мне не оставила иного выбора. Я давно ее прекрасно выучил. Если уж что взбрело в голову, ни за что просто так не сдастся. А у самого в последнее время с терпением полная беда. По крайней мере, не тогда, когда дело заключается в ней. «Нет, не надо!» Раздалось громкое и заливистое по всему первому этажу всего от парочки моих последующих нехитрых манипуляций. «Хватит, Ром! Млин, нет! Ну, Рома!» Щекотать ее я все равно не перестал, до тех пор, пока альбом для рисования не грохнулся на пол, А я сам не насладился вдоволь полученной компенсацией и ее звонким смехом, отражающимся в моем сознании, подобно самой лучшей мелодии. Хотя нет, случается и куда лучше, когда она еще ближе, желательно без одежды. Разве что в гольфиках обнаженная и манящая, как самое прекрасное видение. А с ее чувственных уст срываются протяжные сладкие стоны, пока она извивается подо мной. Или же на мне, и только для меня одного. «Ладно, ладно, я сдаюсь», — заявила она в своей быстрой и полной капитуляции. Чуть с дивана не грохнулась, поймал, разумеется. «Так быстро?» — усмехнулся. Не отпустил, зато расположился удобнее прямо на полу, перетаскивая ее к себе на колени. Скетчбук остался неподалеку, поэтому даже придвигать его ближе было не обязательно, чтобы заметить запечатленный мужской образ на фоне разгорающегося рассвета в просторной светлой спальне. Знакомой была не только комната, как и постель. Смятые простыни едва ли достаточно прикрывали того, кто лежал на ней. Кто-то... я. Оценил увиденное. Не только достоверность и искусность рисунка. Кажется, моя талантливая жена и в этот раз нашла во мне гораздо больше, нежели есть на самом деле. Как только поняла, что я увидел, закусила нижнюю губу в ожидании моей дальнейшей реакции. «Еще компроматы будут?» — хмыкнул, все-таки подбирая скетчбук. Не особо аккуратно вышло, страницы загнулись и немного смялись. Именно в этот момент я и понял, что не в верхнем рисунке была истинная суть содеянного ею, в другом. В том, что под ним. На нем не спальня, по крайней мере, не наша, детская, с колыбелью, укрытой балдахином. И вот на нее я смотрел куда дольше, чем на предыдущий рисунок, пока в голове воцарялась новая вселенная. Кажется, даже слишком долго. А я предупреждала, что нужно было выбирать другой, более подходящий момент для таких новостей. Снисходительно сообщила на это моя жена, сползая с моих колен, поднимаясь на ноги. Недалеко ушла, до уборной, вернулась быстро. И не с пустыми руками. И если поначалу я решил, что созданный ей рисунок, как еще одна ее скорая капитуляция перед всеобщим желанием наших родственников, получить внуков и правнуков, даже моя мать и та после знакомства с Раисой Павловной вступила с ней в сговор, ко всему прочему взяв в сообщники и своего младшего сына, который меланхолично согласился, что Матвею обязательно нужна сестричка. То после того, как понял, что именно она с собой принесла. «Фломастеров у меня нет, так что это точно не нарисовала», заявила немного нервно по поводу двух полосок на пластиковой штуковине, зажатой в руке. «Все шесть раз», — проворчала себе под нос. Так и осталось стоять рядом. Присоединяться ко мне обратно не спешила. Не очень эффективными, видимо, противозачаточные оказались. Добавила совсем тихо. «Как думаешь, можно пожаловаться производителю?» Шумно выдохнул. И к себе обратно ее утянул. Обнял так крепко, как только было возможно, уткнувшись носом в светлую макушку, глубоко вдыхая исходящий от ее волос аромат цветочного шампуня. Немного погодя, и вовсе зарылся пальцами в светлые локоны. Жест давно вошел в привычку. Но теперь каждое последующее прикосновение ощущалось подобно новому, пока еще неизведанному, вместе с зарождающимися мыслями о том, что рядом со мной сейчас не только одна жизнь, ставшая такой важной и нужной, но и гораздо больше, чем только мог пожелать. «Жаловать не будем», — отозвался в тон ей. «Спасибо скажем». Прижался губами к бархатной коже, где часто бился пульс. «Может быть, даже не раз», — хмыкнул. «Не раз?» — округлила глаза Лера, поднимая голову. «Уверен?» — добавила подозрительно, прищурившись. «Гораздо сильнее, чем ты, судя по всему», — вернул ей. Проступивший легкий румянец на ее щеках стал явнее. «Просто я не знала, как ты отреагируешь, с учетом, что ничего такого мы в ближайшее время совсем не планировали и...» так и не договорила. Я ей банально не оставил такой возможности. Впился в пухлые губы жадным голодным поцелуем, как хотелось с самого начала моего возвращения домой. Не только утоляя собственные желания, чтоб такие глупости не думала снова. И так и не прекратил ее целовать, пока поднимал на руки, поднимаясь на ноги сам. Нес свою жену на второй этаж, в ту самую спальню, рядом с которой пустовала одна из комнат, превосходно подходящая для того, чтобы воплотить созданный рисунок в реальность. Собственно, для того я ее и оставил в таком виде, когда оформлял покупку этого дома и наш сюда переезд. Как думаешь, будет девочка или мальчик? И сам призадумался после того, как сбросил с себя пиджак, оставив тот на кресле, и прошел дальше в смежное помещение, включая душ. Может быть, моей прекрасной женщине ничего такого и не требовалось, но лично мне смыть с себя всю городскую пыль после нудного рабочего дня точно стоило. К тому же мы давно выяснили, что совместное принятие водных процедур зачастую очень соблазнительное. «Ты поэтому сразу заявил про неоднократную благодарность? Если будет мальчик, а большинство хочет, чтобы была именно девочка?» Улыбнулась жена, легко разгадав направление моей логики. Ничего не стал ей отвечать, по крайней мере, не сразу. Сперва освободил ее хрупкие плечи от мешающего одеяния, а когда то шлепнулось к ее стройным ногам, и сам к ним опустился, обнимая ладонями покатые бедра. «Буду рад любому из вариантов», — прижался губами к животику, в котором жила еще одна жизнь. Еще больше буду рад, если они все будут похожи на тебя». На ее губах расцвела ласковая улыбка. «Это ты сейчас так говоришь. Когда меня станет больше, минимум в двойном эквиваленте, ты еще покаешься в этих своих ошибочных заключениях». Усмехнулась, обхватывая меня за шею, мягко массируя затылок. Еще один ставший привычным жест. Это неплохо помогало расслабиться после сложного рабочего дня. Ну и просто нравилось. Любимой женщины много не бывает. Опроверг. Нисколько не слукавил. Ведь так и есть. Человек по своей сути вообще эгоист, тем более я. Сколько бы ни было дано, всегда мало. Хочется еще и еще. А счастья много вообще не бывает. Пусть его будет как можно больше. Тем более, если это мое счастье, она, моя жена. В особенности, если в ответ. И я люблю тебя. Очень.